Глава 19. Хотела возразить, возмутиться, сказать, что я и не спала. Но Матвей накинулся на меня, точно обезумевший зверь. Я боялась повторения. Отчаянно боялась. Сомневалась, что мое тело вновь выдержит такую же боль, пусть где-то глубоко в животе и рождался трепет. Однако все было иначе. Да, поцелуй по-прежнему был сродни наказанию, но всего несколько томительно долгих секунд. А потом мужчина словно опомнился. Его напор ослаб, и, казалось, если бы я захотела вырваться, он бы отпустил. Но я не захотела. Я приоткрыла рот, выпуская тихий полустон, который тут же исчез и смешался с мужским дыханием. Мэтт ослабил хватку на моем затылке, выпуская волосы. Ладони скользнули ниже, по плечам, к талии, легли на бедра. Я не знаю, насколько крепко он держал меня, но я боялась упасть. И схватилась руками за его плечи. Мужчина словно этого и ждал, придвинул меня ближе к себе, прижал так, что пришлось обхватить его ногами за талию. Его руки были везде, касались всего моего тела, надавливали, поглаживали, сжимали. И я уже плохо воспринимала реальность. Все, чего я хотела, раствориться в этом жестоком и властном мужчине. И стыдилась этого чувства, остро реагируя на каждое движение крепкого тела. Не заметила, как умелые руки проникли под мои брюки, а поцелуй уже давно превратился в жадные касания двух обезумевших людей. Словно и я сорвалась в пропасть, где ничего не было, кроме запаха мужчины, его рук, губ, его тела. Куртка Мэтта слетела с моих плеч на пол, а футболка задралась, открывая грудь в скромном белье. Мелькнула мысль, что фуллера не соблазнить такими бледными вещицами, предназначенными скорее для удобства и комфорта, нежели для красоты. Но эта мысль исчезла, как только моя грудь оказалась в плену жадного рта. Мое дыхание грозило разорвать легкие. Я задыхалась, хватала воздух ртом. А фуллер все не прекращал своей искусной пытки. Я не понимала, чего он добивается, зачем все это делает со мной, к чему стремится. Но мне не хотелось, чтобы он останавливался. А потом и вовсе задохнулась, когда ощутила настойчивое поглаживание жестких пальцев в том месте, где этих пальцев быть не должно. Я не могла возразить, спрятаться, убежать. Могла лишь хватать воздух ртом и пытаться не умереть от ощущений, разрывающих мой маленький мир. Никакой боли. Только горячее наслаждение, бегущее по венам. И я стремилась навстречу ему, позабыв обо всем на свете. Фуллер шумно выдыхал сквозь зубы, терзая мою грудь. А я хваталась руками за его плечи, пытаясь не только не упасть с его коленей, но и удержаться в этой вселенной. Не удержалась. Слетела в пропасть, туда, где не было Мэтта Фуллера, а был лишь мужчина, даривший мне наслаждение. Мой первый мужчина. «Тебя буду трахать, только я, поняла?» требовательно произнес хриплый голос на ухо. И если интонации ласкали мой слух, то сами слова зацепили и всколыхнули обиду. Шумно выдохнув, дернулась в его руках. Торопливо слезла с колен. Поправила одежду. Мой мозг, как и тело, все еще находились во власти безумия и близости Мэтта. И я не до конца осознавала, что творю. Звонкая пощечина рассекла тишину ночи. Голова Фуллера дернулась назад, а я испуганно вжала голову в плечи. Но было поздно, назад не отмотать. И я, словно собираясь прыгнуть в ледяную воду, заявила: «Я тебе не шлюха!» По изумлению в глазах Мэтта поняла, что такого он точно не ожидал. И, пользуясь тем, что мужчина не двигается, рванула к выходу. Смелость стремительно испарялась. Здравый смысл возвращался. Мне казалось, что я слышу за спиной звук тяжелых шагов разгневанного хозяина фуллерита. И помчалась быстрее. Перевела дыхание только тогда, когда оказалась в своей комнате. Больше я не собиралась покидать свое убежище и попадаться на глаза фуллеру. Лучше кинуться с крыши многоэтажки, чем встречаться с ним. Лучше выпить яд. Лучше... Пока я лихорадочно придумывала достойные сравнения, в дверь тихо постучали. Я боялась, что фуллер стоит за тонкой преградой. Но вдруг голос Седова раздался по ту сторону баррикад. «Выходи, подлый трус, и пойдем есть мясо!» Бросила взгляд в зеркало. Кажется, все не так плохо. Надеюсь, Семен не заметит моего капельку взъерошенного вида. Мужчина, увидев меня, широко улыбнулся. Он не отвесил замечаний в адрес моего отсутствия. Однако что-то было в глубине его глаз. Что-то, отчего мне хотелось отыскать сотню оправданий случившимся на крыше событиям, которые Семен и не видел.